Глава 94. «Ты совершенно уверен. Бенедикта Сканса действительно дежурила в ночь на пятницу 16 октября и на субботу 17 октября?» «Да, абсолютно уверен. Я только что общался со старшей сестрой отделения, и она это подтвердила, тем более, что сама дежурила в это время». Хес благодарит оперативника, заканчивает телефонный разговор и поднимается к кабинету министра соцзащиты Розы Хартунг. На часах около 11. В приемной нервничает народ, постоянно звонят мобильники. Несколько оперативников продолжают беседовать с сотрудниками министерства. Две женщины с красными глазами отвечают тихим голосом, поминутно всхлипывая. Вокруг на столах видны белые пластиковые пакеты с едой на вынос, которые никто пока еще не распечатал из-за нехватки времени. «Министр у себя?» Секретарь министра, судя по внешности, китаянка, не отрываясь от бумаг, кивает Хесу в ответ, и он проходит к двери красного дерева, повторяя про себя код доступа к файлам iPad, который взял на время в комнате отдыха водителей в Кристиансборге. Тулин, конечно, права. Главное сейчас найти младшего Хартунга. После совещания в управлении Хес сразу же отправился в Министерство соцзащиты помочь в сборе информации о передвижении преступной парочки и местах, где они могли бы скрываться. И в первую очередь поговорить с людьми, которые ежедневно общались с Асгером Нейргором. Однако очень скоро ему стало ясно, что никто из них ничего толком не знает. Оперативники уже сделали свою работу, и Хес ничего нового не добился. Асгер Нейргор не был особо общительным, а о своей личной жизни, хобби и прочем, что могло бы представлять интерес, вообще не распространялся. В основном люди рассказывали о качествах его натуры. Некоторым он с самого начала показался необычным. Какой-то он, дескать, странный, молчаливый. Может быть, даже несколько придурковатый. Но Хес понимал, что все это люди говорят сильно задним числом. Уже в течение многих часов разные телеканалы подвергали сограждан ковровым бомбардировкам новостями о розыске Густава Хартунга, передавая описание внешности предполагаемых преступников, среди которых, вот она, настоящая сенсация, оказался персональный водитель Розы Хартунг. И если кто-то сомневался, что эта история – лакомый для прессы кусочек, то ему достаточно было увидеть множество передвижных телевизионных студий и армию журналистов, собравшихся на малюсенькой площади перед входом в министерство, которые в своих репортажах давно уже по-своему охарактеризовали личности похитителей. Те же свидетели, на показания которых полагался Хес, отмечали, что Асгер Нейргор был интроверт и не очень далекого ума, держался замкнуто и в перерывах обычно курил и говорил по телефону у канала, в отличие от коллег, предпочитавших убивать время в теплой комнате отдыха водителей в здании парламента. В комнате отдыха Хес тоже побывал, и один пожилой шофер рассказал, как не раз и не два помогал Асгеру справиться с замками гаража, где водители оставляли служебные машины министерства на ночь. И уже хотя бы по одной этой причине невозможно предположить, что этот малый вместе со своей сожительницей был в состоянии продумать до самых мелочей план убийства Лауры Кьер, Анны Сайр-Лассен и Еси Квиум. Еще более очевидным это стало, когда другой сослуживец Асгера Нейргора, возивший, кажется, министра энергетики, показал ему электронный дневник. Тот содержал в себе записи о действиях всех водителей в течение рабочего дня. Каждый из них обязан был вносить в электронный журнал, находившийся в автомобиле, соответствующие записи о том, где, в какое время и с какой целью находился. Вскоре Хес нашел запись Асгера Нейргора за определенный день, после чего отправился обратно в министерство. По дороге он поговорил по телефону с оперативником, которого отправили на место работы Бенедикта Сканс. Обо всем об этом Хес и собирался переговорить с Розой Хартунг. Войдя в кабинет, Марк сразу увидел, как тяжело переживает она случившееся с ее сыном. Руки у нее трясутся, в покрасневших глазах испуг, а тушь размазалась по щекам, хотя она и пыталась смахнуть кусочки высохшей краски для ресниц. Муж ее также присутствует в кабинете, он говорит по телефону и, увидев Хеса, собирается закончить разговор, но Марк качает головой в знак того, что новостей он с собой не принес. Хартунги решили остаться в министерстве не только потому, что им предстояло ответить на вопросы об Асгере Нейргоре, но и потому, что здесь сотрудники Розы могли постоянно держать их в курсе событий. Хессу, однако, показалось, что им и не хотелось уезжать. Дома они оказались бы с глазу на глаз со своей бедой, а здесь, по крайней мере, как бы участвуют в розыске, постоянно расспрашивая сыщиков о новостях. Стин Хартунг продолжает разговор, а Хесс указывает Розе Хартунг на большой стол для заседаний. «Может быть, присядем на минутку? У меня к вам несколько вопросов, и, надеюсь, вы сможете на них ответить. Поверьте, вы очень нам поможете. Что вам удалось выяснить? Что происходит сейчас?» «К сожалению, ничего нового. Но мы задействовали все силы, все машины на улицах, все границы взяты под контроль». Он видит страх в ее глазах, она прекрасно понимает, что сын в смертельной опасности. Но Хесу необходимо поговорить о своей находке, и, увидев через мгновение, что она смирилась с отсутствием новостей, он кладет iPad на стол между ними. В пятницу 16 октября в 23:57 ваш персональный водитель Асгер Нейргор записал в своем электронном журнале, что он прибыл в министерском автомобиле к Черному Алмазу, чтобы отвезти вас после мероприятия. Он пишет дальше, что сидел в ожидании в фойе до 0:43, когда сделал еще одну запись. Конец рабочего дня. Едем домой. Верно ли, что он действительно ожидал вас в фойе и что вы вышли из зала в указанное им время? Не понимаю, какое это имеет отношение к делу Густава. Хессу не хочется расстраивать ее еще больше и напоминать, что именно в это время преступник совершил третье и четвертое убийство. И если сведения в электронном дневнике верны, Асгер Нейргор, выходит, никак не мог убить Йесси Квиум и Мартина Рикса, да еще отрезать у первой обе кисти и ступню до появления Хесса и Тулин на месте преступления. И поскольку Хесс только что получил подтверждение, что Бенедикта Сканс действительно в ту ночь дежурила в детском отделении, его вопрос становился чрезвычайно важным. Это важно по причинам, которые я прямо сейчас озвучить не могу. И вы нам весьма поможете, если сумеете вспомнить, верно ли, что он ожидал вас, и вы поехали домой именно в указанное время. Я вообще не понимаю, почему эта запись появилась в дневнике, ведь я не была на этом мероприятии, о чем предупредила организаторов. Вы там не были? Хесс пытается скрыть разочарование. Нет. Фредерик Фогель, мой советник, сообщил, что я не приеду. Вы уверены, что вас там не было? Асгер Нейргор записал, что... Уверена. Вообще-то мы собирались с Фредериком пойти туда пешком. Ведь это не очень далеко от министерства. Но за несколько часов до начала я рассказала ему, что мой муж в этот вечер выступит на телевидении, и Фредерик ответил, что ничего страшного не случится, если я откажусь. И я была этому очень рада. Мне хотелось быть рядом с Густавом в тот вечер. Но если Фогель сообщил, что вас не будет, почему же тогда появилась такая запись в дневнике? Не знаю. Этот вопрос лучше задать Фредерику. А где сейчас Фредерик? У него какие-то дела в городе, но он наверняка скоро вернется. А теперь мне хотелось бы узнать, что предпринимается для поисков Густава. В огромном офисе Фогеля темно и пусто. Войдя в кабинет, Хесс закрывает за собой дверь. Помещение производит приятное впечатление. Какая-то здесь особая, умиротворяющая и теплая атмосфера, в отличие от других – холодных и обезличенных кабинетов министерства. Марк ловит себя на мысли, что на женщину такая расслабляющая обстановка, пожалуй, навеяла бы эротические воспоминания. Светильники Вернера Пантона, ковры с длинным ворсом из кончиков тонкой пряжи, Низкие итальянские диванчики с массой мягких подушечек. Не хватает разве что легкой фоновой музыки в стиле Марвина Гэя, и Хес на мгновение даже чувствует укол зависти, ибо у него не достало бы энергии обустроить свое рабочее место таким образом. Однако гораздо больше, и уже не в первый раз за этот вечер, Хеса удивляет отсутствие советника министра на этом самом рабочем месте. Ему известно, что примерно в 19 часов оперативники опросили 37-летнего Фогеля насчет Асгера Нейргора, но тот лишь выразил удивление, что министерский водитель оказался преступником и больше ничем следствию не помог. Однако, когда Хес пару часов спустя прибыл в министерство, советника и след простыл. По словам секретаря министра, у него образовались какие-то дела в городе, что, на взгляд Хеса, заслуживало особого внимания, ведь министр находится в плачевном состоянии, да еще и в плотном кольце журналистов. О Фогеле Хесу известно немногое. Роза Хартунг недавно рассказывала, что он всегда оказывал ей огромную поддержку. Они несколько лет вместе изучали госправо в Копенгагенском университете, но потом пути их разошлись. Фогелю удалось поступить в высшую школу журналистики. Когда же Роза позднее заняла пост министра, то, само собой разумеется, назначила его своим советником. Фогель даже стал другом семьи. Он оказывал ей и ее домашним колоссальную поддержку весь тяжелый год, прошедший со дня исчезновения Кристины Хартунг. И во многом его заслуга в том, что она набралась мужества вернуться в кресло министра. «Вы с мужем не теряете надежду, что ваша дочь жива? Что думает по этому поводу Фогель?» – спросил Хес. «Фредерик старается оградить нас от неприятностей, и сначала он был весьма озабочен, не скажется ли это негативно на моей работе, но теперь он исключительно на нашей стороне». Чтобы составить представление об этом деятеле, Хес бегло просматривает части заваливших письменный стол бумаг из старого дела Бенедикта Сканс, а также написанные от руки заметки о стратегии работы с прессой. Но ничего интересного не находит, пока не кликает мышкой стоящего на столе макбука. Скринсейвер начинает показывать фотографии Фогеля на разных этапах его карьеры. Фогель перед штаб-квартирой в Брюсселе. Фогель пожимает руку канцлеру Германии в парадной галерее Кристиансборга. Фогель в Нью-Йорке перед мемориалом Всемирного торгового центра. А также Фогель с Розой Хартунг в здании ЮНЕСКО. Но после официальных фото вдруг появляются фотографии личного порядка. Фогель и семья Хартунгов на детских днях рождения, на гандболе, на прогулке в Тиволи. Обычные семейные фото. А Фогель является частью семьи. Хес старается убедить себя, что его собственное представление о Фогеле как о бессердечной змее макиавеллевского типа не подтвердились. Но вдруг он понимает, что показалось ему странным. На этих фотографиях отсутствует Стиен Хартунг. Ни на одной из них его нет. Зато наличествуют селфи Фогеля с Розой и детьми, или только с Розой, как будто они супружеская пара. Секретарь министра сказала, что вы хотели видеть меня. Дверь открывается, и вошедший в кабинет Фогеля настораживается, увидев Хесса перед монитором ноутбука, который освещает его лицо. Пальто его мокрое от дождя, а каштановые волосы всклокочены, и он приглаживает их ладонью. «Есть результаты. Вы нашли водителя?» «Пока нет, но мы вас не могли найти». «Были дела в городе, надо было немножко укоротить этих гребаных редакторов, а то они слишком глубоко копают, да еще данные Густава из сети используют. А сожительницу шофера нашли? Могли же вы, черт побери, сделать хоть что-нибудь за это время?» «Мы работаем, но сейчас мне нужна ваша помощь по другому поводу. У меня нет времени на другие дела, валяйте, если только быстро». Хес замечает, как Фогель с весьма натуральной деликатностью захлопывает ноутбук, перед этим вынув свой смартфон из кармана пальто и швырнув последний на стол. «В пятницу 16 октября вы сообщили по поручению министра организаторам вечернего мероприятия в Черном Алмазе, что она не приедет. За несколько часов до этого в беседе с ней вы узнали о выступлении ее мужа в тот вечер и сказали, что она вполне может туда не ездить. Да, все верно, кроме одного. Министр не нуждается в моих рекомендациях в таких случаях. Она сама принимает решение. Но ведь министр, наверное, часто следует вашим советам. Даже не знаю, что и ответить. А почему вы спрашиваете? Да, неважно. Но вы сообщили об отмене визита? Да, от имени министра я позвонил организаторам и сообщил, что Розы не будет. А Асгера Нейргора вы предупредили, что министра на мероприятии не будет, и, следовательно, ее не надо отвозить домой по его окончании? Да, конечно. А вот в его электронном дневнике записано, что он был на работе в тот вечер, и на самом деле сидел в фойе Алмаза примерно с полуночи почти до без четверти час и ожидал окончания мероприятия, чтобы отвезти министра домой. Какого черта? Разве можно верить тому, что он записал? Может, он просто алиби себе обеспечивал, а сам в это время другими делами занимался? Я почти уверен, что сообщил ему об отмене задания, но разве можно тратить время на такую ерунду сейчас, когда необходимо найти Густава Хартунга? Это не совсем ерунда. Так вы предупредили Асгера Нейргора в тот вечер или нет? Я уже сказал, что почти уверен в этом. Или, может, поручил кому-то. Кому поручили? Да какого черта, разве это важно? Значит, не исключено, что вы не сказали ему об этом, и он в самом деле находился в фойе. Если мы будем говорить только об этом, то у меня нет времени. А сами вы чем занимались в тот вечер? Фогель направляется к двери, но останавливается и глядит на Хесса. «Вы ведь собирались вместе с министром в Черный Алмаз, но визит отменили. Выходит, у вас появилось свободное время». Губы Фогеля слегка искривляются в презрительной полуухмылке. «Вы, по-моему, хотите сказать совсем иное». «А что вы думаете, я хочу сказать?» Вам хочется знать, чем я занимался в момент какого-то убийства, вместо того, чтобы сконцентрироваться на поисках похищенного сына министра, но, надеюсь, это не так. Хесс не отвечает, лишь смотрит на собеседника. А если вы и вправду желаете знать, то я поехал домой, в свою квартиру, чтобы посмотреть выступление Стина Хартунга и разобраться, каким последствиям для министра оно может привести. Я был один, без свидетелей, и располагал кучей времени, чтобы совершить убийство и корпеть над каштановыми человечками всю ночь. Вы это хотели от меня услышать? А где вы были в ночь на 6 октября или 12 октября около 18 часов? Об этом я расскажу на официальном допросе и в присутствии моего адвоката, а до этого буду выполнять свои обязанности, чем, по-моему, и вам не грех было бы заняться. Фогель кивает на прощание. Хессу не хочется отпускать этого типа, но в этот момент звонит его мобильник, и Фогель выскальзывает из кабинета. На телефоне высвечивается имя Нюландера, и Хесс решает рассказать ему о своей находке и подозрениях в отношении Фогеля, но начальник опережает его. «Это Нюландер. Сообщи всем, чтобы заканчивали следственные действия в министерстве и в Кристиансборге». «Почему?» «Потому что Генс вышел на след Сканс и Нейргора. Я еду туда вместе с группой захвата». «Куда именно?» «Это к западу от Хольбека, где-то в лесу». Генс открыл этот Lenovo, обнаружил в почтовом ящике счет от Херц Авто и направил запрос на фирму. «Парочка арендовала машину в их филиале у Вестерпорта сегодня рано утром, и Генс выследил ее, так как все автомобили у них снабжены приборами слежения на случай угона». «Сообщи людям и давай обратно в управление. Да, не забудь подготовить отчет». «Но что с...» Нюландер, однако, уже закончил разговор. Хесс разочарованно кладет телефон в карман и спешит к выходу. Он передает одному из оперативников приказ Нюландера, бежит дальше по коридору и через открытую дверь в кабинет министра видит, как Фогель утешает Розу Хартунг, приобнимая ее. Глава 95. Несмотря на дождь, Хесс домчался до северо-западной Зеландии за 40 минут, хвала синей мигалки на крыше. Но минуты эти показались ему вечностью. Добравшись до неосвещенного шоссе, пересекающего лес, он сразу увидел, где ему повернуть. На обочине, покрытой щебнем лесной дороги, припаркованы большие пустые микроавтобусы группы захвата из полдюжины патрульных полицейских машин. Хес показывает через окно свой жетон двум промокшим до нитки полицейским и его пропускают дальше. Так, проехать ему разрешили, значит, операция завершилась. Чем она закончилась, знать он не может, но и не хочет терять время на расспросы коллег, тем паче, что вряд ли они обладают полной информацией, раз до сих пор дежурят у поворота с шоссе. Хес мчался сюда, как угорелый, но когда под колесами зашуршала щебенка, невольно сбросил скорость. Он ослушался приказа Нюландера, не вернулся в управление и по пути сюда решил разузнать побольше о Фридрихе Фогеле, что, пожалуй, ему следовало сделать давно. Судя по некоторым данным, Асгер Нейргор подтвердит, что находился на работе поздним вечером 16 октября. Во всяком случае, Хес только что переговорил по мобильному с секретарем Хартунг, и она поведала, что Нейргор разбудил ее звонком сразу после половины первого ночи и спросил, куда подевалась министр, которую он безуспешно ждал в фойе Черного Алмаза. Секретарь еще даже и извинилась за то, что его не предупредили об отмене задания, и если Нейргор и вправду находился в фойе, это могут подтвердить и другие свидетели. Ну а раз Бенедикта Сканс в то же время несла ночное дежурство в центральной больнице, значит подозрения парочки в убийстве Есси Квиум и Мартина Рикса отпадают полностью. И в таком случае, возможно, больше интерес представляет Фогель. У него, по-видимому, нет алиби на момент преступления в садовом товариществе, и Хес с нетерпением ожидает возможности расспросить Асгера Нейргора о том, что он знает о местонахождении Фогеля в момент совершения двух первых убийств. И не исключено, ему что-то известно о взаимоотношениях Фогеля и Розы Хартунг. Может быть, так и обнаружится мотив, на который они не обратили должного внимания. Хессу снова приходится набрать номер Тулин, который он безуспешно пытался дозвониться уже дважды на пути из Копенгагена. На встречке вспыхивает дальний свет приближающегося автомобиля, и Хес вынужден сдать чуть вправо на обочину, чтобы пропустить скорую. Та едет без сирены и мигалки, и не понять, хорошо это или плохо. Позади нее следует полицейский автомобиль без опознавательных знаков, на заднем сиденье которого в темноте Марк замечает Нюландера, полностью погруженного в телефонный разговор по мобильному. Хес едет дальше, мимо него небольшими группками движутся в сторону шоссе ребята из группы захвата, и при виде их напряженных суровых лиц Хесу чудится присутствие смерти где-то неподалеку. Подъехав к отцеплению, Марк уже понимает, что события развивались не так, как он надеялся. Чуть дальше, впереди, на залитой резким светом прожекторов площадке размером 10 на 10 метров, маячит несколько полицейских. В центре ее стоит пикап с логотипом фирмы «Херц» на заднем откидном борту. Одна из дверей кабины открыта, как и раздвижная дверь грузового отсека. Возле левого переднего колеса лежит тело, покрытое белой простыней, а метрах в 10 от него еще одно. Хес вылезает из машины, не замечая ни дождя, ни ветра. Среди полицейских он видит лишь одно знакомое лицо, и хотя Янсен ему не симпатичен, обращается к нему. «Где мальчик? А ты что здесь делаешь? Где он?» «С пацаном все окей. Похоже, не пострадал, его увезли на обследование». У Хесса словно камень с души упал, но с другой-то стороны он знает теперь, кто лежит на земле под белыми простынями, и это знание его отнюдь не радует. Ребята из группы захвата обнаружили его и вызволили из машины. Все прошло замечательно, так что нечего тебе здесь делать, Хес. Да, но что же случилось? Да нифига, мы их в таком положении и застали. Янсен приподнимает край простыни. У молодого человека, в котором Хес узнает Асгера Нейргора, открыты мертвые глаза, а тело исколото словно подушечка для иголок. По предварительной версии, женщина лишилась рассудка, отсюда примерно 6 километров до нашего оцепления. Вот они и заехали сюда, чтобы затаиться, но подруга, видимо, сообразила, что им хана. И сначала укокошила солдатским ножом сожителя, а потом перерезала себе сонную артерию. Когда мы прибыли, они еще не остыли, так что все произошло не более пары часов назад. Только не думай, я не радуюсь. По мне, так лучше бы они здесь лет 30 валялись и гнили за то, что с Риксом сотворили. Хес наконец-то замечает, что по его лицу хлещут струи дождя. Янсен опускает край простыни, и теперь из-под нее выглядывает лишь безжизненная рука Асгера Нейргора. И сдается Хесу, направлена она в сторону другого прикрытого простыней тела, лежащего неподалеку в осенней грязи. Глава 96. «Но что они говорят? Должны они знать хоть что-то?» Роза знает, что у Фогеля нет ответа, но вопросы, тем не менее, слетают с ее губ один за другим. «Они проверяют, выясняют, и шеф убойного свяжется с нами, как только...» «Нет, так не пойдет, позвони им еще, Фредерик!» «Роза, мы имеем право знать, что происходит!» Фогель уступает ей, хотя, как она видит по его лицу, считает бесполезным снова звонить в управление. В глубине души Роза благодарна ему за помощь, ибо знает, что он сделает все, что в его силах, хотя, возможно, и не согласен с тем, как они ведут себя в данной ситуации. Он всегда был таким, но Хартунг просто не может больше ждать. На часах 01:37, и они со Стейном и Фогелем только четверть часа как вернулись вместе с Густавом из больницы. Она уже и так своими расспросами вынесла мозги двум полицейским, дежурящим перед их домом, чтобы держать на более или менее приличном расстоянии толпу журналюк, но те ничего нового сообщить не смогли. Да, наверное, только шеф убойного отдела может ответить на ее вопросы о судьбе Кристины, и она сгорает от нетерпения в ожидании связи с ним. Роза расплакалась, как только они со Стейном вошли в травматологическое отделение центральной больницы, куда потрепанного Густава доставили на обследование. Она опасалась худшего, но он оказался невредим, и врачи разрешили ей обнять сына. Насилие, по всей видимости, к нему не применяли, судя в том числе и потому, что сейчас он спокойно сидит в кухне на своем привычном месте на углу стола и с удовольствием поглощает бутерброд с хлебом из муки грубого помола и паштетом, который ему только что сделал Стейн. Да, по нему и не скажешь, что совсем недавно он подвергался смертельной опасности. Роза подходит к сыну и гладит его по волосам. «Ты не наелся? Хочешь, сделаю тебе пасту или...» «Нет, спасибо, я лучше в FIFA поиграю». Роза улыбается, ну, значит, мальчик совсем здоров, но ей еще так много хочется узнать у него. «Густав, можешь рассказать обо всем подробно? Что еще они говорили?» «Я уже рассказывал. Повтори еще раз. Они забрали меня и заперли в машине, и потом долго куда-то ехали, и вдруг машина остановилась, и они стали ругаться. Но шел такой сильный дождь, что слов я не разобрал. Потом долго была тишина, а потом появились полицейские и открыли отсек, а больше я ничего не знаю». «Но почему они ругались? Они говорили что-нибудь о твоей сестре? И куда они собирались?» «Мам!» «Густав, это важно!» «Дорогая, пойдем-ка». Стейн уводит Розу в гостиную, чтобы Густав не слышал их разговора, но Роза не желает успокаиваться. «Ну почему полиция не нашла ее следов там, где скрывались преступники? Почему они не заставили их назвать место, где она находится? Какого черта мы ничегошеньки не знаем?» «Тут много причин. Главное, что они взяли преступников, значит, и ее скоро найдут. Я в этом ничуть не сомневаюсь». «Розе так хочется, чтобы Стейн оказался прав». Она прижимается к нему и вдруг чувствует, что кто-то смотрит на них. Поворачивается. И видит в дверях Фогеля, но не успевает задать вопрос, потому как он опережает ее и сообщает, что звонить в управление нет нужды, так как шеф убойного отдела только что прибыл собственной персоной. Глава 97. Нюландер стоит в холле, осматривается, и хотя знает, что был в этом помещении примерно 9 месяцев назад, чтобы сообщить семейству Хартунгов, что дело их дочери считается раскрытым и законченным, вспомнить его не может. Ситуация повторяется, и ему кажется, будто он проходит круги ада. Вновь и вновь разыгрываются чудовищные сцены. Однако он знает также, что ему необходимо выполнить эту миссию, и он будет чувствовать себя значительно лучше, когда выйдет из этого дома на улицу. Мысленно Нюландер уже проигрывает свое выступление на пресс-конференции, которую ему предстоит провести по возвращении в управление после встречи с руководством. И в отличие от других встреч с журналистами за последние 2 недели, это пройдет под знаком триумфа полиции. Так он, конечно, не думал, когда ранее вечером вместе с группой захвата прибыл на место происшествия в лесу, где они зафиксировали смерть Бенедикта Сканс и Асгера Нейргора. Безусловно, полицейские вздохнули с облегчением, найдя сына министра в добром здравии, но с другой стороны, двое предполагаемых преступников теперь уже не дадут никаких разъяснений или показаний, в том числе и признательных, необходимых для того, чтобы закрыть дело со спокойной душой и совестью. Удача повернулась к нему лицом в виде звонка Тулин, когда он сидел на заднем сидении служебного автомобиля, следовавшего за увозившей сына министра скорой, и размышлял, чем бы заткнуть пасть скептикам. Ирония судьбы заключалась в том, что именно Тулин сообщила ему о находке в бытовом холодильнике в бывшей скотобойне. Та самая Тулин, которая давно уже спелась с Хесом и стала раздражать его еще больше, чем обычно. Тем не менее, находка достойно увенчала сегодняшний день. Нюландер сразу же попросил ее вызвать Генца, чтобы сохранить улики в целости и сохранности, и по окончании разговора уже не опасался встречи с оппонентами ни на пресс-конференции, ни в управлении. «С Густавом все в порядке?» Нюландер обращается с этим вопросом к вышедшим в холл Стиину и Рози Хартунгам, и Стиин кивает в ответ. «Да, выглядит он хорошо, а сейчас ужинает. Рад слышать. Я ненадолго. Просто хочу сообщить вам, что мы считаем дела об убийствах раскрытыми и что мы... Вы что-нибудь узнали о Кристине?» Своим вопросом Роза Хартунг нарушает продуманный Нюландером план, но он оказывается готов к этому и, стараясь сохранить самообладание, спокойно и убедительно дает им понять, что ничего нового о судьбе их дочери, к сожалению, сказать не имеет. «Обстоятельства смерти вашей дочери были прояснены еще в прошлом году, и сегодняшнее дело ничего в этом смысле не меняет. Я все время старался обратить ваше внимание на то, что речь идет о совершенно разных преступлениях. И, разумеется, представлю вам полный отчет о нынешнем деле, когда расследование будет доведено до конца». Слова Нюландера подвергают родителей в отчаянии, и все же они, перебивая друг друга, задают ему конкретные вопросы. «Но как же быть с отпечатками пальцев? Разве они ничего не значат? Что говорят преступники? Вы их уже допросили?» «Я понимаю ваше горе, но вы должны доверять следствию. Мои люди обыскали автомобиль, в котором нашли Густава, а также квартиру преступников. Побывали у них на работе, но не нашли никаких доказательств, что Кристина жива. И вообще ничего, что указывало бы на их знакомство с нею. К сожалению, оба преступника покончили жизнь самоубийством до того, как мы их обнаружили. Видимо, они решили таким образом избежать поимки и наказания. Поэтому сами они на ваши вопросы уже не ответят. Но повторю, нет никаких оснований полагать, что на допросе они могли бы сообщить что-то новое о вашей дочери». Родители, дело ясное, никак не хотят упускать последнюю соломинку, и все-таки критический выпад Розы Хартунг в адрес Нюландера звучит резко и даже в какой-то степени агрессивно. «Но, может быть, вы ошибаетесь? Вы ни в чем не уверены? Ведь были же эти каштановые человечки с отпечатками пальцев Кристины. Может, эти люди вовсе не преступники?» «На самом деле мы знаем, что преступники, именно они, уверены в этом». «На 100%. Нюландер рассказывает им о неопровержимых уликах, найденных сегодня вечером в заброшенной скотобойне, при воспоминании о которых у него от удовлетворения ощущаются бабочки в животе. Однако, закончив свою речь, он по глазам Розы Хартунг понимает, что отнял у них последнюю надежду. Взгляд ее направлен на него, но она его не видит, и Нюландер даже представить себе не может, что эти люди когда-нибудь вообще смогут прийти в себя. Он смущен и растерян. Внезапно у него возникает желание взять Розу за руку и сказать, что все у них наладится, ведь у них есть сын. Они по-прежнему вместе, и у них все еще так много всего, ради чего следует жить. Но вместо этого он бормочет что-то невнятное, мол, к сожалению, он не может толком объяснить, каким образом эти несчастные каштановые человечки с отпечатками пальцев Кристины оказались у преступников, но в конечном итоге этот факт ничего не меняет. Министр его не слышит. Нюландер прощается и пятится к выходу, пока не появляется ощущение, что теперь можно развернуться. Он выходит на улицу и закрывает за собой дверь. У него еще 20 минут до встречи с руководством, и все же, глотнув свежего воздуха, Нюландер сразу спешит к машине. Глава 98. Хес быстрым шагом идет по мокрым плитам в совершенно пустом дворике с колоннами. Ему слышен голос корреспондента, ведущего репортаж от виллы Хартунгов на внешнем Эстербро, который дежурный при входе в управление смотрит по телевизору с плоским экраном. Хесу, однако, не до репортажей. Поднявшись в ротонду, он идет в сторону отдела и в одном из кабинетов видит, как народ открывает пивные банки, собираясь отпраздновать успешное окончание операции. Долгий день клонится к концу. Но для Хеса он еще не закончен. Нюландер у себя. У него совещание. Мне надо с ним поговорить, это важно, прямо сейчас. Смилостивившаяся над ним секретарь исчезает за дверью зала для совещаний, а Хес остается ждать в приемной. Обувь у него вся в грязи, одежда промокла насквозь. Руки дрожат, и Марк сам не знает, то ли от возбуждения, то ли от холода в лесу, где он находился последние пару часов, упорно игнорируя просьбы судмедэксперта не мешать тому работать. Но время он там провел не напрасно. «У меня нет времени, через минуту пресс-конференция!» На выходе из комнаты Нюландер прощается с парой шишек из руководства. Хес по опыту знает, что в такой ситуации любой полицейский начальник предпочтет публично объявить об успешном окончании операции, чтобы освободиться от давления пресса. Но ему просто кровь из носу, надо переговорить с Нюландером до начала пресс-конференции, и потому он на ходу объясняет шефу, что дело не закончено. Хес, твоя упертость меня уже не удивляет. Во-первых, у нас нет доказательств того, что Бенедикта Сканс и Асгер Нейргор знали погибших женщин. И дома у них мы ничего не нашли, что говорило бы об их знакомстве. А вот с этим я не совсем согласен. Во-вторых, у них отсутствовал мотив убивать их, а уж тем более отрезать у них руки и ступни. Они озлобились конкретно на Розу Хартунг, а вовсе не на всех женщин или всех матерей вообще. Теоретически, Бенедикта Сканс, благодаря связям в больнице, могла получить доступ к историям болезни детей в травматологическом отделении. Но если это они с Асгером писали заявление, почему же мы не обнаружили следов этого? Потому что мы еще не закончили расследование, Хес. В-третьих, у Бенедикта Сканс и, скорее всего, у Асгера Нейргора имеется алиби на момент убийства Есси Квиум и Мартина Рикса в ночь 16 на 17 октября. Если подтвердится, что Нейргор действительно находился в это время в фойе Черного Алмаза, то получается, никто из них физически не мог оказаться на месте преступления в ту ночь, и тем самым их причастность к другим убийствам не столь уж и очевидна. Ну что ты плетешь? Я тебя не понимаю. Вот когда у тебя будут на руках доказательства, я охотно тебя выслушаю. Нюландер входит в комнату для оперативных совещаний, чтобы забрать подготовленные для пресс-конференции бумаги и идти дальше, но Хес преграждает ему дорогу. Кроме всего прочего, я говорил с судмедэкспертом. Да, похоже, Бенедикта Сканс сама перерезала себе сонную артерию, но реконструкция движения ее руки показывает, что оно неестественно, и ситуацию можно толковать так, что кто-то попытался создать впечатление, будто она сама наложила на себя руки. Я тоже с ним говорил, и он подчеркнул, что с той же степенью вероятности можно предположить, что именно она сама это сделала. Кроме того, колотые раны на теле Асгера Нейргора расположены слишком высоко, чтобы их мог нанести человек такого роста, как Бенедикта Сканс. К тому же, если она решила умереть вместе с сожителем, какого черта тела их лежат в 10 метрах друг от друга? Нелогичнее ли предположить, что она от кого-то убегала? Нюландер хочет возразить, но Хес его опережает. Если бы у них хватило ума спланировать эти убийства, они ни за что не сотворили бы такую глупость, как забрать мальчишку с собой в арендованной машине, вычислить которую легче легкого. И что бы ты предложил, если бы сам руководил расследованием? Вопрос Нюландера застает Хесса врасплох. Эмоции переполняют его, и он, перескакивая с одного на другое, начинает лихорадочно перечислять. Допрос Линуса Бейкера, исследование фотографий с мест преступлений из архива экспертно-криминалистического отдела и прочее. Сам Хесс уже поручил одному айтишнику из экспертно-криминалистического отдела отработать материалы, которые он сегодня утром просил раздобыть Генса. Да, и советника Хартунг, Фредерика Фогеля, стоило бы прощупать на предмет его алиби на момент убийств. «Хес, ты не слышал мое сообщение на автоответчике?» Марк оборачивается на голос Тулин, вошедший в комнату с несколькими фотографиями в руке. «Какое сообщение?» «Тулин, введи его в курс дела, у меня времени нет». Нюландер направляется к двери, но Хес задерживает его, схватив за плечо. «А как же отпечатки пальцев на каштановых человечках? Ты же не можешь утверждать, что дело раскрыто, пока не разберемся с отпечатками. У нас уже 3 убитые женщины, а может стать и 4, если ты ошибаешься». «Я не ошибаюсь, и ей же ей, только ты этого не понимаешь». Нюландер вырывается из рук Хесса, оправляет пиджак и кивает Тулин. Хесс вопросительно смотрит на нее, и, чуть помедлив, она протягивает ему фотографии. Марк бросает взгляд на верхний снимок. На решетке холодильника лежат в разброс 4 кисти женских рук. Я обнаружил их у Бенедикта Сканс и Асгера Нейргора в бытовом холодильнике в одной из холодильных камер старой скотобойни. Хесс с недоуменным видом разглядывает фото с одним и тем же сюжетом и задерживает взгляд на том, где изображена очлененная в районе щиколотки женская ступня в контейнере для хранения овощей. Фото напоминает ему инсталляцию Дэмьена Хёрста, английского художника, центральной темой в работах которого является смерть. Хесс ничего не понимает и с трудом подыскивает слова. «Но почему криминалисты не нашли их днем? Там все двери были заперты, никто не мог их потом подложить». «Хесс, отправляйся домой к чертям собачьим». Подняв глаза, Хесс встречает взгляд Нюландера. «Но как же отпечатки? Дочь Хартунгов, если мы сейчас остановим расследование и если девочка жива?» Нюландер исчезает за дверью, а растерявшийся Хесс остается на месте. Мгновение спустя он оглядывается на Тулин, ища у нее поддержки. Но та смотрит на него с состраданием. В ее посерьезневших глазах читается сочувствие. И не из-за Кристины Хартунг, не из-за пропавшей и до сих пор не найденной девочки и таинственных отпечатков пальцев на каштановых человечках. Нет, это ему она сочувствует. Ему, Хесу, сострадает. Он потерял разум, утратил способность рассуждать здраво. Вот что выражают ее глаза, и от этого взгляда ему вдруг становится страшно, потому как он не уверен, что она не права. Хесс пятится к двери, пошатываясь, бредет по коридору и слышит, как Тулин зовет его. Он пересекает заливаемый дождем дворик с колоннами и, не оборачиваясь, чувствует, что она глядит ему вслед из окна. Хесс ускоряет шаг, а последние метры перед выходом преодолевает бегом. Глава 99. Пятница, 30 октября. Наше время. На памяти Хесса так рано снег не выпадал никогда. Сегодня только предпоследний день октября, а на улицах уже лежит 2-3-сантиметровый белый ковер. И крупные снежные хлопья все еще падают за огромными окнами международного терминала аэропорта, перед входом в который Хесс только что стоял с Кэмелом во рту в надежде, что выкуренная сигарета поможет ему перенести перелет до Бухареста без проявлений абстинентного синдрома. Хесс увидел свежевыпавший снег 3/4 часа назад, когда, заперев в последний раз дверь своей квартиры, вышел в галерею на свежий морозный воздух и спустился по лестнице к уже ожидавшему его такси. Дневной свет поначалу ослепил его, и он испытал облегчение, когда нащупал во внутреннем кармане куртки очешник. С облегчением, потому как не был уверен, что отыщет его там. Он вообще мало в чем был уверен, ибо проснулся с жуткого похмелья, и тот факт, что солнцезащитные очки оказались там, где им и положено, вселил в него ощущение, что все пойдет хорошо, и впереди его ждет замечательный день. По пути к такси Марк наслаждался мыслью, что похороны на самом деле скончавшейся осени проходят в день его отъезда. Добрые предчувствия не покидают Хесса, и теперь, когда он после прохождения контроля безопасности шагает по аэровокзалу, ощущая свою принадлежность к международному сообществу. Его окружают туристы и прочая зарубежная публика, лепечущая что-то на всевозможных языках, и он чувствует, что Копенгаген остался во всех смыслах этого слова позади. Проходит электронную регистрацию и с удовлетворением убеждается, что посадка на его рейс уже объявлена. Снегопад еще не сказался на работе аэропорта, а это еще один знак того, что сегодня ему посопутствует удача. Хесс поднимает сумку с немногочисленными вещами, которую берет с собой в салон и направляется к выходу на посадку. Увидев свое отражение в окне одного из бутиков в зале вылета, начинает гадать, одет ли он более подходящий для бухарестской погоды, чем для нынешней копенгагенской. Кто его знает, тепло там или морозно и снежно. Лучше всего было бы, наверное, заскочить по дороге в магазинчик и купить парку и сапоги от Тимберленда. Но похмелье и желание поскорее покинуть страну перевешивают, и он довольствуется круассаном и кофе на вынос в Старбаксе. Зеленый свет для Хесса зажегся в Гааге вчера вечером. Ему позвонил секретарь Фраймана, а на его смартфон поступил авиабилет в Румынию. По иронии судьбы, в этот момент Хесс пребывал в еще более плачевном состоянии, чем тогда, чуть более 3 недель назад, когда впал в немилость и был сослан в Копенгаген. Ведь последние 10 дней он находился в поисках истины, в кабаках и пивных, на которые столь богат стольный град датский. Спустя мгновение Хесса переключили на самого Фраймана, который коротко сообщил, что проверка закончилась в его пользу. В том смысле, что за любое упущение, неповиновение распоряжением вышестоящего начальства или хотя бы поползновение на отсутствие на рабочем месте, пощады не будет. Твой копенгагенский шеф дал положительный отзыв о твоей работе и гарантировал, что мотивации тебе не занимать, так что тебе несложно будет выполнить вышеизложенные условия. Хесс воздержался от долгих излияний и просто ответил утвердительно. Он не видел причины объяснять, что Нюландер дал ему положительную характеристику, по всей вероятности, лишь для того, чтобы поскорее распрощаться с ним. Потом Марк позвонил Франсуа и поблагодарил его за помощь. Он испытывал колоссальное облегчение, предвкушая возвращение под надежное крыло Европола. Ну, разумеется, после того, как сделает крюк и заедет в Бухарест. Да, конечно, ночевать ему придется в номере гостиницы средней руки и заниматься совершенно рутинным евроделом, но, как ни крути, там все же лучше, чем здесь. Помимо всего прочего, уладилась и ситуация с квартирой. Контракт, правда, еще не подписан, но, как ни поразительно, маклеру удалось таки отыскать покупателя. Ну, дело ясное, во многом потому, что Хесс согласился снизить цену на 200 тысяч крон, что, кстати сказать, произошло в тот день, когда он более всего нализался. Поэтому вчера же вечером Марк передал ключ от квартиры управдому, и тот, по-видимому, был столь же рад распрощаться с ним, как и Нюландер и вся его компашка из управления. Мало того, еще ранее на неделе пакистанец пристал к нему как банный лист, вызвавшись самолично отциклевать полы и закончить отделку квартиры, если уж Хес и вправду собирается продавать ее. Марк поблагодарил его, хотя на самом деле ему было глубоко фиолетово, что до полов, что до снижения цены, лишь бы сбыть эту берлогу с рук и никогда более сюда не возвращаться. Единственное незаконченное Хесом дело заключалось в том, что он так и не разрулил дурацкую ситуацию с Наи Тулин. Хотя, с другой стороны, не настолько она его задевала, чтобы называть ее делом. В ту ночь, когда они расстались, он вдруг почувствовал, что она полагает, будто корни его версии исчезновения дочери Хартунгов следует искать в не лучшем его психическом состоянии. Будто он перестал адекватно воспринимать происходящее лишь потому, что у него возникли проблемы с головой. Возможно, кто-то давно уже поведал ей о его прошлом, и она нашла в этом причину его душевного нездоровья, хотя Марк и не исключал, что она права. Во всяком случае, с той ночи он больше не думал ни о каштанах, ни об отпечатках пальцев. Дело было расследовано. И решающим фактором стала находка отчлененных фрагментов тела в заброшенной скотобойне. И теперь, когда он стоит в очереди на посадку с посадочным талоном в своем мобильном, ему представляется странным, почему он поставил под сомнение версию коллег. И лишь две вещи, связанные с пребыванием в Копенгагене, не дают ему покоя. Это светлые глаза Тулин и то, что он не позвонил и не попрощался с нею. Но от такого рода болезней есть надежное средство. Во всяком случае, именно с таким настроением он исчезает в утробе рейсового лайнера и устраивается на месте 12Б. Сидящий рядом бизнесмен, учуяв похмельный запашок изо рта Хесса, одаривает его неодобрительным взглядом, но тот лишь поглубже усаживается в кресло, чтобы поудобнее покемарить пару часов полета. Еще он напоминает себе не забыть выпить виски с содовой или джину с тоником, чтобы облагораживающий душу и тело сон был достаточно глубок. Но тут на его мобильник поступает смс-ка на английском от Франсуа. «Я подхвачу тебя в аэропорту. Мы сразу же едем в головной офис, ознакомься с делом до прибытия». Последнее Хес запамятовал, однако потеря невелика. Просто придется отложить оздоровительный сон и приняться за дело прямо сейчас. Он с неохотой касается иконки почты на своем мобильном телефоне впервые за более чем неделю и обнаруживает, что вообще не получил материал. Хес посылает электронное послание Франсуа, и тот в ответ сообщает, что файл должен быть в его телефоне. «Проверь еще раз, я переслал дело тебе на почту вчера в 10:37, ты, мерзопакостный датский лентяй!» Хес наконец понимает, почему письмо Франсуа не дошло до него. Прикрепленный к другому посланию файл слишком велик, и почта его переполнена. То другое письмо отправлено айтишником из экспертно-криминалистического отдела и содержит материалы, которые Тулин поручила Генсу раздобыть после их беседы с Линусом Бейкером. Еще позже, уже ночью, Хес сам просил заняться ими компьютерщиков. Да, это именно хит-лист фотографий с мест преступлений из архива экспертно-криминалистического отдела, то есть тех фото, что интересовали Линуса Бейкера более других в период до его задержания и признания в убийстве Кристины Хартунг. Впрочем, тема эта утратила актуальность, и Хес просто отмечает файл, чтобы впоследствии уничтожить его. Но любопытство все-таки берет верх. Встреча с Линусом Бейкером оставила неприятное впечатление, но с чисто профессиональной точки зрения, его психологическое состояние, несмотря ни на что, вызывает интерес. А время у Хесса еще есть, пока пассажиры все еще протискиваются к своим местам в узком проходе. Он дважды кликает файл, мгновение, и у него перед глазами полный набор фотографий, которыми Линус Беккер наслаждался более всего. Правда, экран маленький, но и этого вполне достаточно. На первый взгляд Линус Беккер интересовался фотографиями с мест убийств именно женщин. В основном женщин от 25 до 45 лет. Многие из них, по всей видимости, имели детей, по крайней мере, если судить по окружающим жертв или маячащим на заднем плане предметам. А это пластмассовый трактор, детский манеж, велосипед с прицепом для детей и прочее в том же духе. Часть фото черно-белые, но большинство цветные, и сделаны они в течение многих лет, начиная с 50-х годов прошлого века и вплоть до момента задержания Линуса Беккера. На них обнаженные женщины и одетые, брюнетки и блондинки, маленькие и крупные, застреленные, зарезанные, задушенные, утопленные или избитые до смерти, а некоторые еще и явно сперва изнасилованные. Перед глазами Хесса разворачивается гротескное представление с садистским душком, и он совершенно не готов понять Линуса Беккера, говорившего, что эти картинки возбуждают его сексуальное чувство. Старбакский круассан норовит вырваться наружу, и Хесс по старой привычке быстро прокручивает кадры назад к началу, чтобы выйти из файла, но количество информации в нем слишком велико, и в какой-то момент на экране замирает фото, на которое Хесс не обратил внимания при первом просмотре. На почти 30-летней давности карточке изображена ванная комната, а машинописная подпись под фото гласит «Мён, 31 октября 1989-го». На мозаичном полу в неестественной позе лежит изуродованное женское тело, все в пятнах засохшей черной крови. Женщине, наверное, лет 40, но точнее сказать сложно, потому что лицо ее обезображено до неузнаваемости. Однако, больше всего поражает Хесса, что одна рука и одна нога отрублены и лежат рядом с трупом. И, судя по всему, преступнику удалось расчленить тело не с первой и даже не со второй или третьей попытки, как будто топор оказался для неумелого его обладателя слишком тяжел и не сразу научился повиноваться ему. Жестокость преступления свидетельствует о непомерной кровожадности убийцы, и хотя ранее Хессу ничего подобного видеть не приходилось, он чувствует, что фото непостижимым образом притягивает его. «Всем пассажирам занять свои места!» Бортпроводники укладывают на багажные полки последние вещи из ручной клади пассажиров, а стюард вешает телефонную трубку на стенку возле кабины пилотов. Однако оказывается, что фото с голой женщиной в ванной комнате открывает целую серию фото убитых в той же местности и в то же время, а именно на острове Мён 31 октября 1989 года. Подросток и девочка его возраста убиты на кухне. Парень полулежит, прислонясь к печке, а девушка склонилась над столом, и голова ее покоится в тарелке с овсяными хлопьями, у обоих огнестрельные ранения. Хесс переходит к следующему снимку и, к своему удивлению, видит, что очередной жертвой преступника стал пожилой полицейский. Он лежит на полу подвального помещения и, судя по ранам на лице, также убит топором. Фотография с полицейским оказывается последней в серии, и Хесс уже собирается вернуться к женщине в ванной комнате, как вдруг его внимание привлекают цифры в скобках сбоку от фото – 37. И до него доходит, что айтишник таким образом подсказывает ему, сколько раз Линус Беккер просматривал именно это фото. «Выключите все электронные приборы. Спасибо». Хесс кивает в знак того, что понял стюарда, и тот движется дальше, предупреждая других пассажиров о том же. Да, но почему же Линус Беккер смотрел фотографию с убитым полицейским целых 37 раз? Ведь вроде бы его в первую очередь интересовали женщины. Хесс быстро просматривает другие фото, теперь обращая внимание на проставленные у каждого из них айтишником цифры в скобках. Ни одна из прочих фотографий не удостоилась такого количества просмотров. Даже фото с женщиной в ванной комнате Беккер просматривала лишь 16 раз. Хесс чувствует, что у него засосало под ложечкой. Что же все-таки такого важного увидел Линус Беккер на фотографии с убитым полицейским на полу подвала? Он старается прогнать от себя мысль, что айтишник просто-напросто ошибся. Краем глаза Марк замечает, что бортпроводник возвращается и проклинает слишком маленький экран и свои трясущиеся с похмелья руки, едва слушающиеся его, когда он пытается укрупнить снимок, чтобы разглядеть детали, которые он, возможно, упустил. Но нет, все напрасно, и через мгновение увеличенные пиксели распадаются на какие-то клетчатые картинки, которые никоим образом не дают ответа на вопрос, чем до такой степени увлекло это фото Линуса Беккера. Так, все, пожалуйста, отключите. Благодарю. Стюарт на сей раз не отходит от него. Хес уже готов сдаться, как вдруг, проведя случайно пальцем по экрану, он переводит картинку в вертикальное положение, и в фокусе оказываются полки над телом полицейского. Хес замирает. Сначала он никак не может сообразить, что же изображено на заднем плане, но потом ему удается укрупнить фото, и время внезапно прекращает свой бег. На стене подвала, прямо над телом убитого полицейского, висят три неровные полки. И все они заставлены сделанными датскими руками каштановыми фигурками. Каштановыми человечками, кавалерами и дамами и каштановыми зверушками. Они стоят молча, с пустыми глазами, точно маленькие солдатики, и все вместе составляют впечатляющую армию изгоев. Шок парализует Хеса. Сам не ведая, по какой причине, он сразу же догадывается, что именно из-за этих фигурок Линус Беккер просмотрел фото с полицейским 37 раз. Он замечает, что лайнер уже пришел в движение, и, несмотря на протесты бортпроводника, направляется к кабине пилотов. Глава 100. Зал ожидания для пассажиров бизнес-класса в Копенгагенском аэропорту, где пахнет духами и одеколонами всех мастей, свежесваренным кофе и свежей же выпечкой, почти совсем безлюден. Тем не менее, Хесу понадобилось минут 5 на переговоры с дежурной возле входа. У нее прекрасное лепкое молодое лицо, она улыбается и кивает ему дружелюбно, и все же явно сомневается, что человек такого вида и поведения может быть полицейским. Марк тычет ей в глаза свой служебный жетон и пытается объяснить, что у него важное дело. Но только когда призванный ею на помощь агент безопасности, судя по внешности сомалиец, подтверждает его личность, девушка решает смилостивиться и пропустить Хесса в священные палаты. Тот сразу же направляется к выставленным в конце зала в распоряжение посетителей трем мониторам с клавиатурой. Немногочисленные гости, уткнувшись в смартфоны, поглощают постные бранчи за круглыми столиками. Так что нет никаких сомнений, что высокие барные стулья перед мониторами могут быть заняты разве что ребятишками, которых родители изредка тащат с собой в деловую поездку. Хес садится за один из мониторов и, на чем свет стоит, костерит про себя слишком медленно работающую систему кибербезопасности Европола, пока не добирается до своего почтового ящика. Он знает, что сегодня есть еще несколько вылетов в Бухарест, пусть даже и с промежуточной посадкой в какой-нибудь германской дыре. Хотя, конечно, опоздание в любом случае вызовет у Фраймана неудовольствие, если слух о нем достигнет его ушей. Тем не менее, Хес чувствует, что выбора у него нет. Кликнув соответствующий файл, он видит на экране не каштановых человечков и тут же забывает о своем прямом начальнике. На большом мониторе безмолвные фигурки производят еще более гнетущее впечатление, но все же ему по-прежнему невдомек, какое значение имеет его находка. Линус Беккер выделял эту фотографию среди всех прочих и считал ее необычайно ценной для себя. Лишь такой вывод Марк мог сделать, основываясь на том, что Беккер просмотрел фото с убитым мужчиной целых 37 раз, хотя обычно отдавал предпочтение фотографиям с убитыми женщинами. Но почему Линус так ценил именно это фото? Когда он в свое время наткнулся на него в результате своей хакерской атаки на архив экспертно-криминалистического отдела, СМИ ничего не сообщали об убийце, лишавшим жизни женщин и оставлявшим на месте преступления каштановые фигурки. Этим прославился изверг, орудовавший в последние недели, а его не было и в помине, когда Бейкер заинтересовался армией самодельных фигурок. В этом свете совершенно непонятно, что же все-таки привлекло к ним внимание Линуса. А в том, что того заинтересовали именно каштановые фигурки, сомнений у Хесса нет никаких. Сначала ему приходит на ум, что Бейкер увлекся этим фото по прочтении документов из дела о преступлении на Мёне в 1989 году. Полицейский отчет, не исключено, мог бы прояснить, почему у него возникла идея возвращаться к фотографии снова и снова. К примеру, он мог узнать в жертвах знакомых или место преступления, или еще нечто подобное, что побудило его столь скрупулезно изучать фото с убитым полицейским. Но ведь в похищенном Бейкером файле лишь фотографии, никаких пояснительных документов нет. Ни по Мёнскому делу, ни по каким другим. Архив мест преступлений содержит только фотоматериалы с этих мест и ничего иного. Следственные документы хранятся в других цифровых архивах, и, насколько помнит Хесс, по делу Линуса Бейкера доказано, что он сумел проникнуть лишь в архив фотоматериалов с мест преступлений, которые якобы вызывали у него сексуальное возбуждение. Все так. Но размышления эти не показывают Хессу выход из тупика. Он снова чувствует симптомы похмелья и уже жалеет, что словно полоумный заколотил кулаками в кабину и вынудил немецкоязычного пилота выпустить его из самолета, уже готового взять курс на Бухарест. Причем точно по расписанию. Хесс поднимает взгляд на табло, где указаны рейсы, которыми он может покинуть Данию, но видит только лицо Линуса Бейкера и еще слышит его саркастический хохот. Он решает возобновить просмотр. Начинает с самого начала и снова проглядывает весь этот жуткий сборник фотографий с места жестоких убийств. Один снимок сменяет другой, и каждый следующий превосходит предыдущие по степени жестокости преступников и страданий их жертв. И все же ни один из них не дает ответ на вопрос, что же такого занимательного находил на этих фото Линус Бейкер. Хессу представляется, что ответить может лишь человек с воспаленным воображением. Что-то, на что только такой извращенец, как Линус Бейкер, мог обратить внимание. И вдруг Хесса осеняет. Он догадывается, что именно так привлекало Бейкера еще до того, как видит само фото. Потому как это самое страшное, что он может себе представить. И одновременно совершенно непостижимо, как Линус Бейкер от этого может прийти в состояние экзальтации. Хесс возвращается к началу, пропуская фотографии, уже хорошо знакомые ему, и на сей раз не обращает внимания на трупы. Ему интересно теперь все остальное. То, что на переднем и заднем планах, предметы, все то, что на первый взгляд кажется несущественным. И уже на девятом снимке находит искомое. Это фотография с места еще одного преступления с указанием «Рисков, 22 сентября 2001-го». Вроде бы она не сильно отличается от других. Тело блондинки лет 35 лежит на полу помещения, напоминающего гостиную в частном доме или квартире. На женщине темно-коричневая юбка, разодранная женская сорочка и туфли на высоких каблуках, один из которых сломан. На заднем плане угадываются игрушки и детский манеж, а в левой стороне красиво накрытый на двоих обед, который так и не состоялся. Преступник действовал жестоко и явно в состоянии аффекта. А само убийство, по всей вероятности, произошло в том месте на правой стороне фотографии, где все перевернуто вверх тормашками и залито кровью. Но взгляд Хесса приковывает детский манеж, потому что на его перильце, рядом с погремушкой, висит маленький, словно робеющий, каштановый человечек. Хесс чувствует, что у него зашумело в ушах, он продолжает охоту, и теперь его интересует только одно – все остальное ему уже по барабану. Во всем мире для него остались лишь маленькие фигурки. На 23-м снимке взгляд его снова останавливается. Нюрнберг, 2 октября 2015-го. На фото молодая женщина в маленьком черном автомобиле. Через лобовое стекло можно увидеть, что она сидит на месте водителя, откинувшись всем телом на детское кресло на пассажирском сиденье. Женщина тоже одета нарядно, точно собиралась в гости или на свидание. У нее выбит глаз, но крови на фотографии почти нет. И вообще убийца действовал более хладнокровно, в большей степени контролируя свои действия, нежели в Рискове. Но с зеркала заднего вида на переднем плане свисает маленький каштановый человечек. Вернее, угадывается только его силуэт, но это точно он. Остается еще порядка 40 фотографий, однако Хес выходит из системы и поднимается со стула. Спускаясь на эскалаторе на первый этаж аэровокзала, он успевает обдумать еще одну мысль. Убийство, растянувшееся во времени почти на 30 лет, не мог совершить один и тот же преступник, ведь это просто невозможно. Кто-нибудь да обнаружил бы этот факт и наверняка что-то предпринял бы. Да и потом, что такого одиозного в каштановых человечках, тем более в осенний период? А вдруг он, Марк, видит лишь то, что очень хочет увидеть? И все же, заполняя бумаги у стойки фирмы проката автомобилей Carl Rental и ожидая ключи, Хес не может не вспомнить выражение лица Линуса Бейкера. Ведь именно он обратил внимание на эту связь. Каштановый человечек, словно подпись преступника, подтверждающего, что это он убивает снова и снова. Получив, наконец, ключи, Хес бегом направляется на стоянку, и в этот момент снегопад усиливается. Глава 101. Тулин не обращает внимания на двух оперативников, оторвавшихся от мониторов и наблюдающих, как она забирает вещи из своего шкафчика и громко захлопывает металлическую дверцу. Ная специально никому не говорила, что сегодня ее последний день в отделе. Так какой смысл менять свое решение сейчас? Хотя, какая разница? По кому ей скучать здесь? Как, наверное, и некому тосковать по ней. Так она поставила себя с первого своего рабочего дня и сегодня, в день последний, старается никому не попадаться на глаза, пока не покинет здание. Правда, только что она столкнулась в коридоре с Нюландером, направлявшимся вместе со своей свитой на пресс-конференцию, каковых за последнее время и так набралось видимо-невидимо. Поводом для сегодняшней, анонсированной как заключительная, стал отчет о результатах работы судмедэкспертов и специалистов по ДНК в рамках общего расследования. Тулин размышляет, только ли желание Нюландера оказаться в центре всеобщего внимания является причиной созыва акул пера. Свет рампы шеф просто обожает. Такое впечатление, по крайней мере, складывалось, когда он явно позировал фотографом, стоя рядом с министром юстиции в неимоверно сверкающем костюме. Или когда с напускным великодушием рассыпал похвалы своим операм за блестяще проведенную операцию в Южном порту, ставшую поворотным пунктом в ходе расследования. Нюландер остановился и пожелал ей 7 футов под килем. «Еще увидимся, Тулин!» «Привет Венгеру!» Он имел в виду Исаака Венгера, нового начальника НАИ в НЦ-3, и по тону Нюландера она поняла. Он считает, что соотношение сил изменилось, и Тулин еще пожалеет об уходе из отдела. Ная уже почти забыла, какой рывок в карьере совершила еще до того, как шеф НЦ-3 самолично позвонил ей и поздравил с успешным окончанием дел об убийствах. «Но я не только за этим звоню. Надеюсь, у тебя не пропало желание работать у нас?» Венгер предложил ей должность в центре, хотя она и не подала заявление и не получила рекомендации от Нюландера. Если она согласится на его предложение, он обещал уладить все организационные дела с шефом убойного отдела, чтобы Тулин могла приступить к работе в НЦ-3 после слегка припозднившегося осеннего отпуска, в который она теперь и отправляется. Целую неделю у нее будет масса времени, чтобы побыть побольше с Ле и заняться собой. И хотя в этом смысле все шло как надо, все последние дни Ная, к собственному неудовольствию, старалась убедить себя, что следствие они действительно довели до логического конца. Найденные в бытовом холодильнике в заброшенной скотобойне очлененные кисти рук Анны Сайер-Лассен и Есси Квиум, а также ступня последней, неопровержимо доказывали правоту Нюландера, и Тулин не видела иного выхода, кроме как поддержать его версию. Да, конечно, Хес поставил ряд вопросов, оставшихся без ответа, но, несмотря ни на что, логичнее всего было бы предположить, что он просто зациклился на своей версии и потому отвергал все прочие. И, кстати сказать, не исключено, что у него возникли проблемы психологического, если не психического свойства. Во всяком случае, так, отбросив сантименты, объяснял его поведение Нюландер, рассказав ей, что причиной болезненного состояния Хесса, возможно, является постигшая его личная трагедия, из-за чего он в свое время покинул и отдел, и Копенгаген. Сам Нюландер не был посвящен в детали, поскольку тогда в отделе еще не работал, но по слухам знал, что более 5 лет назад жена Хесса погибла при пожаре в их совместной квартире в Вальбе, ей было 29 лет. Его рассказ произвел сильное впечатление на Тулин. Из полицейского отчета о происшествии, который она потом отыскала в базе данных, следовало, что пожар возник примерно в 3 часа ночи и необычайно быстро распространился по всему дому. Жильцов эвакуировали, но огонь был такой силы, что пожарным не удалось добраться до квартиры в мансардном этаже. Когда же пожар потушили, в спальне обнаружили обугленное тело молодой женщины, о чем ее мужа, следователя отдела по расследованию преступлений против личности Марка Хесса, проинформировали по телефону, поскольку он в это время находился в Стокгольме по делам службы. Были проверены версии о неисправной электропроводке, использовании керосиновых ламп, а также поджога, однако однозначных выводов о причине пожара сделать не удалось. Женщина была на 8-м месяце беременности, а официально пара оформила брак за месяц до трагедии. Закончив читать отчет, Тулин почувствовала себя неуютно. Многое в отношении личности Хесса встало для нее на свое место, но, с другой стороны, эта история не давала ей возможности разобраться в его проблемах. Впрочем, теперь уже не имело никакого смысла возвращаться к поставленным им вопросам. И, может быть, именно поэтому Ная испытала облегчение, когда сегодня утром услышала, как начальник полиции округа говорил Нюландеру, что гаагское руководство помиловало Хесса и направило с заданием в Бухарест. Стало быть, Хесс покидает Данию, и такой исход наверняка к лучшему. Она набирала его пару раз за неделю, но безуспешно, а он потом не перезвонил. Да еще Ле застал ее врасплох, спросив, когда же этот твой, ну тот с глазами, зайдет посмотреть, как далеко она продвинулась в игре. То же самое случилось, когда Ная позвонила узнать о судьбе Магнуса Кьера и выяснила, что его поместили в интернат, пока идут поиски подходящей приемной семьи. Дежурный сообщил ей об улучшении состояния здоровья мальчика и добавил, что тот несколько раз интересовался, когда же его навестит некий полицейский, и Тулин не нашлась, что ответить. Тогда она решила выбросить из головы все, связанное с Хессом, а как показывает практика, ей было не слишком сложно окончательно расставаться с людьми таким образом. В последний раз такое случилось с Себастьяном, и хотя он все еще присылал ей сообщения на автоответчик, Тулин не видела причин возобновлять с ним отношения. Она возвращается к своему пустому письменному столу. Ная Тулин, посыльный в велосипедных туфлях, смотрит на нее вопросительным взглядом, и, увидев в его руках букет, она, несмотря на только что данное себе обещание, первым делом думает о Хессе. Желтые, оранжевые и красные осенние цветы, названия которых Ная даже не знает, так как никогда не питала слабости к цветам. Курьер протягивает ей электронную ручку, она расписывается в получении, и тот в развалочку покидает кабинет. Тулин открывает карточку и поздравляет себя с тем, что все ее коллеги столпились сейчас у плазменной панели в столовой и смотрят прямую трансляцию пресс-конференции Нюландера. Спасибо за пробежку. Удачи в НЦ-3. Оторвись, наконец, от письменного стола. Тулин улыбается про себя и швыряет карточку от Генца в мусорное ведерко. Вскоре она уже идет по коридору, спускается вниз навстречу свободе и празднику Хэллоуина в классе Ле и, проходя мимо стойки секретариата, оставляет на ней букет, ибо знает, что там его оценят. Ная выходит из управления на улицу, где по-прежнему падает густой снег, и потому досадует, что до начала работы в НЦ-3 служебным авто она пользоваться не может. Кроссовки ее быстро намокают, и она торопится по заснеженной улице Бернсторфа к главному вокзалу на электричку до станции Дюбельсбро. Ранним утром, когда Тулин встретилась с Генцем, снегопад еще не начался. Она все-таки приняла его приглашение совершить совместную утреннюю пробежку, так Ная решила отметить свой последний день в убойном отделе. Теперь, когда они перестали быть коллегами, она думала поставить красивую точку в их отношениях, да и порасспросить его кое о чем. Они договорились пробежаться вдоль прибрежного шоссе и ровно в 6:30 утра встретились у его подъезда в новом шикарном жилом комплексе в районе Северного порта. Ее поразило, что у Генса есть средства на жилье в таком доме. Впрочем, учитывая, что ведет он правильный образ жизни, можно не удивляться его умению с умом распоряжаться своими доходами. Первая часть пробежки удалась на славу. Особенно хорошо стало, когда над Эресуном зашло солнце. Они обсудили итоги расследования, каким образом у Бенедикта Сканс и Асгера Нейргора на фоне их личной трагедии возникла жажда мести, сделавшая из них убийц. Каким образом медсестре посчастливилось раздобыть информацию о травмах детей и их матерях. Как парочке удалось использовать интернет-кафе с доступом к украинскому серверу, чтобы пересылать заявления не со своих адресов. И почему криминалисты не обратили внимания на содержимое бытового холодильника во время первого предварительного осмотра бывшей скотобойни? Что же до орудия убийства и инструментов для расчленения, то их пока еще не обнаружили. Но ведь, будучи медсестрой, Бенедикта Сканс имела доступ к разного рода хирургическим пилам и скальпелям, которые сейчас эксперты исследуют и проверяют. Генс не сомневался в выводах следствия, правда, Тулин заподозрила, что его более занимает сама пробежка, нежели беседа с нею, и пожалела о своем сделанном во всеуслышание заявлении о своей любви к длинным дистанциям, потому как быстро выяснилось, что ему приходится сдерживать темп, чтобы она не отставала. Преодолев 8 километров, они развернулись в обратном направлении, и Тулин сразу превратилась в любителя бегать трусцой на буксире какого-нибудь кенийского стайера. Только когда Генс увидел, что она осталась далеко позади и сбросил скорость, они смогли возобновить диалог. И если Тулин думала, что приглашая ее на пробежку, Генс просто хотел приударить за нею, то она жестоко просчиталась. Бегу он отдавался с той же страстью, как и работе в своей лаборатории. На оставшейся части пути Найе просто не хватило дыхания продолжать беседу, и только когда они остановились на красный свет в районе форта Шарлтон-Лун, она поведала о мучившей ее загадке. Они ведь так и не выяснили, почему на месте преступления злоумышленники оставляли каштановых человечков с отпечатками пальцев младшей Хартунг. Похожих фигурок в их жилище не найдено, так каким же образом те попали им в руки? Разве только Нюландер прав, и они купили их в киоске младшей Хартунг и ее подружки до исчезновения Кристины, попытался найти объяснение Генс. Но насколько это вероятно? Стин Хартунг считает, что девчонки вообще не занимались каштановыми человечками в прошлом году. Может, он ошибается? Бенедикта Сканс как раз в тот момент положили в больницу в Роскеле, но Асгерта, не Эргор, вполне мог ездить по району и готовить план уже тогда. И его вдруг случайно опередил Линус Беккер? Ты так, что ли, считаешь? Генс пожал плечами и улыбнулся. Я версии не выдвигаю. Я всего лишь технический работник. Однозначного ответа они, по-видимому, никогда не получат, но почему-то эти каштаны все еще бередили душу Тулин. Как будто сыщики забыли что-то проверить или не учли какой-то нюанс. Наконец они добежали до станции Соннемёлен, где как раз и пошел снег, от которого Тулин спряталась под навесом на перроне. «Где третий А?» «Посмотрите в классе, там, где шумно». Тулин стряхивает снег с пальто и проходит мимо двух учителей в украшенном к празднику Хэллоуина рекреационном зале. Она прибыла в школу, что в переулке неподалеку от станции Дюбельсбро, точно в назначенное время, и дает себе клятвенное обещание и впредь приезжать вовремя. Уж больно часто она опаздывала или вообще не успевала на школьные мероприятия дочки. Вот почему, войдя в класс, Ная ловит на себе удивленные взгляды некоторых родителей. Они стоят возле стены, где выставлены тыквы с вырезанными на них гримасами. В классе броуновское движение. Дети бегают и дурачатся в своих маскарадных костюмах. Сам праздник только завтра, но завтра уикенд, и поэтому в школе решили отметить его сегодня. Девочки изображают ведьм, мальчики монстров, многие из них в масках чудовищ. Одна страшнее другой, и кое-кто из родителей вскрикивает, делая вид, что до ужаса напуган, когда дети пробегают мимо. Классный руководитель – женщина одного с Тулин возраста, одета ведьмой. На ней черное платье с вырезом, черные чулки в сетку, черные туфли-лодочки и черная же конусовидная шляпа. Лицо у нее мертвенно-бледное, с ярко-красными губами. Она напоминает персонажа из какого-то фильма Тима Бертона, и несложно догадаться, почему у присутствующих в классе мужчин в эту пятницу настроение более приподнятое, нежели обычно. Сначала Тулин никак не может найти ни Лея среди жутких монстров, ни деда среди родителей. Но потом вдруг замечает резиновую маску зомби с разрубленным черепом и вылезающими из него желтыми мозгами. Это маска для игры «Растение против зомби». Единственное, что Ле захотелось купить в сигарах фараона на Скиннергаде, куда она вчера затащила Наю. Дед поправляет маску на Ле так, чтобы мозговое вещество не свисало на шею. «Привет, мам, понимаешь, что это я?» «Нет, а ты где?» Тулин оглядывается по сторонам, а когда поворачивается обратно, Ле срывает с себя маску и обнажает мокрое от пота торжествующее лицо. «Я буду первой, когда мы пойдем в зал с тыквами!» «Круто! С удовольствием посмотрю!» «Ты останешься посмотреть?» «Конечно!» «Давай подержу мозги, а то еще в обморок грохнешься от духоты!» — предлагает Аксель, отирая пот со лба девочки. «Да ладно, дед!» Со сдвинутой на затылок маской зомби Ле подбегает к Рамазану, изображающему человеческий скелет. «Все окей?» – спрашивает Аксель, интересуясь, как прошел последний день Тулин в управлении. «Да, замечательно. Писец. Всему делу венец». Аксель собирается что-то сказать, но в этот момент классная хлопает в ладоши, призывая детей собраться возле нее. «Отлично, мы начинаем. Дети, ко мне!» Командует она задорным голосом и поворачивается к взрослым. «Прежде чем мы перейдем в зал на праздник, нам нужно закончить тему «Осень». Дети подготовили три выступления и сейчас с удовольствием продемонстрируют свои способности». Тулин замечает, что класс все еще украшен по-осеннему, планшетками с генеалогическим древом каждого ребенка. Она лишь раз видела выступление детей на школьном празднике. Они разыгрывали цирковое представление, и в одном из номеров ребятам в костюмах львов нужно было трижды пролезть сквозь обруч. Тогда истеричные аплодисменты родителей изрядно смутили ее. Нынешнее представление отличается немногим. Первая группа ребятишек демонстрирует планшетки с ветками и желтыми или красными листьями. Улыбающиеся родители снимают действо на камеры мобильных телефонов. А у Тулин красно-желтые листья еще долго будут ассоциироваться с жутким видом изродованных тел Лауры Кьер, Анны Сайра Лассен и Есси Квиум. Не улучшается у нее настроение, и когда следующая группа представляет собранную классом коллекцию каштановых фигурок. Наконец, наступает очередь Ле. Они с Рамазаном и еще двумя одноклассниками становятся перед кафедрой и начинают рассказывать, что каштаны можно употреблять в пищу. Но сперва их надо порезать на ломтики, чтобы их не разорвало в духовке. А поджаривать нужно при температуре ровно 225 градусов, ни градусом больше, ни градусом меньше. И потом каштаны можно есть с маслом и солью, говорит Ле чистым и ясным голосом. Тулин едва не валится на пол от удивления. Ведь это маленькое воинственное существо никогда в жизни не интересовалось, чем мать занимается на кухне. Несколько блюд с жареными каштанами передают родителям на пробу, а классная тем временем обращается к Рамазану, видимо, забывшему свою реплику. «Ну, Рамазан, что надо знать, если ты хочешь поесть жареных каштанов?» «Сначала надо выбрать нужный вид. Эти каштаны называются съедобными». «Именно!» Существует много разных видов каштанов, но употреблять в пищу можно только съедобные. Рамазан кивает, берет в рот каштан и начинает звучно грызть плод. Родители его с улыбкой принимают одобрительные взгляды других взрослых. Классная рассказывает забавные подробности, как дети сами готовили предложенные родителям каштаны, но Тулин не слушает ее. Что-то мешает ей. Она чувствует, как внутри нее нарастает тревожное ощущение, и причину его она понимает лишь в тот момент, когда родители раздражаются смехом, реагируя на очередную фразу учительницы. «Что вы имеете в виду, когда говорите, что есть много разных видов каштанов?» Тулин припозднилась с вопросом, теперь он звучит совсем не в тему. Учительница глядит на нее с удивлением, как и некоторые взрослые, отсмеявшиеся над рассказом классной. Насколько я знаю, существует только два вида каштана, съедобные и те, из которых делают каштановых человечков. Нет, на самом деле их гораздо больше, но сейчас Рамазану надо, насколько вы в этом уверены? В общем-то, уверена, но теперь и сколько? Сколько чего? Сколько имеется видов каштана? Смех в классе смолкает. Взрослые переводят взгляды с учительницы на Тулин и обратно. И даже дети притихли. Слишком уж резко прозвучал вопрос Наи, и задала она его невежливым, как ранее, а чуть ли не инквизиторским тоном. Классная медлит с ответом и неуверенно улыбается, не понимая, с чего ей вдруг устроили экзамен. «Всех я не знаю, но есть несколько видов съедобных каштанов, например, европейский каштан, японский, и есть несколько видов конского каштана, к примеру. А из каких каштанов делают фигурки?» «Наверное, из любых. Но самым распространенным у нас является конский каштан». В классе повисает тишина. Взрослые смотрят на Тулин, а она глядит на учительницу, не видя ее. Краем глаза замечает лицо Ле и думает, что у ее дочери выдался сегодня, наверное, самый черный день в жизни. Ная идет к двери. Потом она бежит через зал к выходу и слышит, что у нее за спиной начался праздник Хэллоуина. Глава 102. «Если ты хочешь позвать меня еще на одну пробежку, вынужден попросить подождать до следующей недели». Генс улыбается. Рядом с ним продолговатый спецчемоданчик с инструментами и небольшая дорожная сумка. Когда Тулин входит в лабораторию, он как раз надевает пальто из водоотталкивающей ткани. Ная уже знает от дежурного при входе, что Генс совсем недавно вернулся с места преступления, а теперь собирается в Хернинг на конференцию криминалистов, которая проводится в выставочном центре в субботу и воскресенье. Ей все же удалось уговорить дежурного пропустить ее к шефу. Она, правда, пыталась связаться с ним по мобильному по пути в экспертно-криминалистический отдел на такси, но дозвониться не смогла. И обрадовалась, узнав, что он у себя в резиденции, то есть в лаборатории, пусть даже и приехала она не ко времени. «Я не об этом. Мне нужна твоя помощь. Может, по дороге к машине поговорим? Те каштановые фигурки с отпечатками пальцев Кристины Хартунг, они к какому виду относятся?» «К какому виду чего?» Генс уже собирался выключить галогеновые лампы, но все-таки останавливается и смотрит на нее. «Что ты имеешь в виду?» Ная бегом поднималась по лестнице и все еще не может перевести дыхание. «Каштан, он ведь не просто каштан, и все. Их несколько разных видов. Так к какому виду относятся те?» «Ну, так навскидку я тебе не скажу. Это конский каштан?» «Какие-то странные вопросы ты задаешь. Что там стряслось?» «Может и ничего, но если ты не помнишь, может, в вашем отчете есть?» «Совершенно в этом уверен, но мне...» «Генс, я бы не спрашивала, если бы это не было так важно!» Эксперт смотрит на нее с недоумением, но, глубоко вздохнув, все же садится в кресло перед большим монитором. Спустя секунду он входит в систему, и Тулин получает возможность следить за его манипуляциями на висящем над ним на стене экране. Генс находит папку, листает страницы пронумерованных отчетов и дважды кликает мышкой. Цифр в аналитических записках немерено, но ему известно, где и что искать, и он останавливается на части, озаглавленной «Виды и происхождение». В первом случае, то есть в деле Лауры Кьер, отпечатки оставлены на съедобном каштане, если точнее, на так называемом «каштане-посевном городчатом» гибриде. А что с остальными? Генс на мгновение задерживает на ней взгляд, будто хочет сказать, что шутить ему не досуг. «Давай-давай, это важно!» Эксперт перелистывает свою электронную книжку дальше, дважды кликает еще один отчет и повторяет ту же процедуру с третьим. Когда он заканчивает, Тулин видит ответ еще до того, как он громко объявляет. В других случаях результат тот же – каштан посевной городчатый гибрид. «Довольно?» «Ты уверен? Никаких сомнений?» «Тулин, эту часть экспертизы выполняли мои помощники, так что гарантии я дать не...» «Но ведь твои помощники вряд ли могли ошибиться во всех трех случаях». «Нет, наверняка нет». «Но все-таки ребята не специалисты по каштанам, так что они, скорее всего, как и обычно, разыскали какого-нибудь эксперта, который подтвердил их выводы». «Так может, все-таки расскажешь, что все это значит?» Тулин долго молчит. В такси она воспользовалась мобильником дважды. Сперва позвонила Генсу, а потом Стиену Хартунгу. Последний ответил мертвым голосом. Испытывая уколы совести, Ная попросила прощения за беспокойство и объяснила, что заканчивает отчет, и ей надо только уточнить, какого вида каштан растет у них в саду, из плодов которого Кристина и ее подружка изготавливали фигурки. У Стина Хартунга не было сил удивляться ее вопросу, и когда она добавила, что это пустая формальность, он ответил, не вдаваясь в подробности, «В саду у них растет огромный конский каштан». «Это значит, что у нас проблема. Придется немедленно связаться с этим экспертом». Глава 103. Пространство между Красными Воротами и домом Петера Липса в Дюрихавене покрыто свежевыпавшим снегом. Роза Хартунг предпочитает бежать по тропинке, покрытой гравием, а не по асфальтированной дорожке, под такой погоде скользкой, как лед. Она добегает до ее конца, откуда открывается вид на опустелые и напоминающие привидения аттракционы Бакена, и поворачивает направо, на тропку, вьющуюся под кронами деревьев и по этой причине еще не тронутую снегом. Ноги ее отказываются продолжать бег, но воздух свеж и холоден, и, преодолевая болевые ощущения, она бежит дальше в надежде, что моцион позволит ей выйти из депрессии. Уже дней 10 Роза практически не покидала их дом на внешнем Эстербро. Все силы, которые она собрала в себе перед возобновлением министерской карьеры, испарились, когда пришло понимание, что надежды вновь увидеть Кристину живой в действительности не имеют под собой оснований. Все вокруг сделалось серым и бессмысленным, как оно уже и было большую часть прошлой зимы и весны. Фогель, Лю и Энгельс проявляли о ней заботу, призывали приехать в министерство, но их уговоры не действовали. Роза оставалась дома, и что бы они там ни говорили, она знала, что дни ее как политика сочтены. Да, и премьер, и министр юстиции публично выступали в ее поддержку, но в кулуарах ни у кого не оставалось сомнений, что роль Розы в жизни партии осталась в прошлом. Утечет в речке еще немножко водицы, и Хартунг покинет передовые партийные ряды или по причине разногласий с премьером, или из-за ее нестабильного психического состояния. Но все это стало ей совершенно безразлично. К горю же своему остаться равнодушной Роза, разумеется, не могла. Сегодня утром она посетила психиатра, и тот посоветовал ей возобновить прием антидепрессантов. Поэтому по возвращении домой она и заставила себя надеть спортивный костюм. Вообще-то говоря, у нее вошло в привычку бегать в послеобеденное время, когда она работала дома. Но сегодня Роза вышла на пробежку прежде всего в надежде, что выработанные из-за физической нагрузки эндорфины хотя бы чуть-чуть подымут ей настроение и придадут сил, необходимых для того, чтобы обойтись без таблеток. Нашелся и еще один повод покинуть дом. Как раз в это время должны были приехать грузчики и увезти вещи Кристины. После консультации у психиатра она сдалась и решила последовать его совету – отдать их, чтобы раз и навсегда расстаться с прошлым. Этот символический поступок, по словам врача, поможет ей жить дальше. Поэтому Роза позвонила на фирму по перевозке вещей и показала домработнице, что именно грузчикам следует забрать из комнаты Кристины. 4 большие коробки с одеждой и обувью, а также письменный стол и кровать, на которой она так любила сидеть. Хартунг дала Элис номер отделения Голубого Креста на Норде Фрихаунсгаде и попросила предупредить их о скором приезде грузчиков с вещами, а сама отправилась на машине в Дюрехавен. Примечание. Голубой Крест – благотворительная организация, оказывающая помощь нуждающимся в том числе и за счет продажи вещей в магазинах секонд-хенд. По дороге она думала позвонить Стейну и рассказать о своем решении, но так и не набралась мужества. Они больше почти не разговаривали. Начальник убойного отдела все изложил четко и ясно. Но Стиин продолжал цепляться за свою надежду, что было уже сверх всяких ее сил. Он отказался подписывать бумаги о признании Кристины умершей, хотя сам же и просил адвоката подготовить и присылать документы. Розу муж в свои поиски не посвящал, но она знала, что Стиин ходит по домам в кварталах, где Кристина могла оказаться в день своего исчезновения. Об этом рассказал ей партнер мужа Бьярке. Взволнованным голосом он поведал Розе, что стол Стейна все так же завален схемами канализационных ходов, коттеджных поселков и дорог. Каждый день в первой его половине он покидает свое рабочее место, не сообщая, куда и с какой целью отправляется. И вот вчера Бьярке поехал за ним и увидел, как Стейн без устали обходит дома в поселке возле спортзала. Правда, он, наверное, пожалел, что позвонил ей, так как Роза выслушала его с полнейшим безразличием. Поиски Стейна были абсолютно бессмысленны, но пусть его. Им, безусловно, нужно сплотиться и вместе думать о Густаве, но прямо сейчас сподобиться на это они не были готовы. Роза совсем выдохлась, когда, наконец, добралась до Красных Ворот. По телу течет холодный неприятный пот. Изо рта у нее просто-таки валит пар. Ей даже приходится на минутку опереться о калитку и передохнуть, и только потом она забирается в оставленную на парковке машину. По дороге домой, проезжая памятник Кнуду Расмуссену и спроектированную Арне Якобсеном автозаправку, замечает небольшую прореху в облаках. Снег перестал идти. Солнечные лучи ненадолго проникают в эту прореху, и Розе представляется, будто расстилающаяся перед ней местность покрыта гигантским одеялом, сотканным из искрящихся кристалликов, и ей приходится зажмуриться, чтобы ее не ослепило. Повернув к въезду на участок, она чувствует, что дышать ей стало чуточку легче, чем до пробежки. Дыхание успокоилось, и кажется, будто воздух теперь достигает самой диафрагмы, а не застревает точно вода в засоренной раковине, в области грудной клетки, а то и в горле. Выйдя из машины, она видит широкие следы протекторов грузовика на снегу и ощущает небольшое облегчение. Что ж, дело сделано. По старой привычке идет к задней части дома, ко входу в подсобное помещение, которым всегда пользуется после пробежки, чтобы не оставлять грязных и мокрых следов в прихожей. Силы совсем покидают Розу, она думает лишь о том, как бы поскорее добраться до дивана и рухнуть на него, пока мысли о безвозвратно покинувших дом вещах Кристины не одолеют ее. Свежевыпавший нетронутый снег поскрипывает под ногами. Повернув за угол и дойдя до тамбура подсобки, Роза внезапно останавливается. На коврике перед дверью лежит какой-то непонятный предмет. Подойдя на шаг ближе, она видит невзрачный веночек или какое-то своеобразное украшение, и сразу же ей вспоминается Рождество и рождественский пост, наверное, потому что вокруг лежит белый снег. И лишь наклонившись, чтобы подобрать украшение, она понимает, что сплетено оно из каштановых человечков. Они держат друг друга за руки и таким образом образуют круг. Роза вздрагивает и с опаской оглядывается. Вокруг, однако, ни души. Все в саду, в том числе и старый каштан, покрыто свежевыпавшим девственным снегом, на котором нет никаких следов, кроме ее собственных. Она снова осматривает веночек, осторожно поднимает его и входит в дом. Ее столько раз расспрашивали о каштановых человечках и их символике, что и не сосчитать. И никогда они не вызывали иных ассоциаций, кроме как с теми фигурками, что Кристина и Матильда каждый год кропотливо составляли за обеденным столом. Однако, когда, забыв снять промокшие кроссовки, Хартунг бегом поднимается по лестнице на второй этаж и зовет домработницу, ее охватывает какое-то другое и гораздо более неприятное чувство, определить которое она затрудняется. Роза находит девушку в пустой комнате Кристины. Она пылесосит ковры в тех местах, где прежде стояли коробки и мебель дочери. Элис испуганно оглядывается, когда Роза выключает пылесос и показывает ей веночек. «Элис, кто это принес? Как он здесь очутился?» Домработница смотрит на нее с недоумением. Она не видела никакого веночка и не знает ни как он очутился перед дверью подсобки, ни кто его принес. «Элис, это важно!» Роза повторяет свои вопросы, настаивая, что девушка видела, кто принес подарок, но сбитая с толку домработница никого, кроме приезжавших за вещами грузчиков, с тех пор, как хозяйка уехала, не замечала. И только когда на глазах девушки появляются слезы, до Розы доходит, что у нее действительно нет ответа на ее вопрос. «Элис, простите, простите!» «Я могу позвонить в полицию. Вы хотите, чтобы я вызвала полицию?» Роза рассматривает веночек, который положила на пол, чтобы обнять всхлипывающую девушку. Его составляют 5 каштановых человечков, соединенных между собой стальной проволокой. Они похожи на фигурки, которые ей показывали полицейские, но теперь Хартунг замечает, что 2 из них по размеру больше остальных, будто бы они родители. Каштановые родители держат за руки маленьких каштановых детишек, и все вместе они составляют кружащуюся в круговом танце каштановую семью. И тут Розу осеняет. Она узнает веночек и догадывается, почему он оказался именно у ее дома, почему этот подарок предназначается именно ей. Она помнит, когда впервые увидела его, кто преподнес его ей и, главное, почему. Она помнит все ясно и четко, хотя мозг ее все еще отказывается признавать, что догадка ее верна. Не может же быть, чтобы причина была именно в этом, ведь эта история случилась так давно. Лучше вызвать полицию, Роза. Нет, не надо полицию, со мной все в порядке. Роза высвобождается из объятий Элис, мгновение спустя она уже бежит к машине и уезжает. Ее никак не оставляет ощущение, будто кто-то следит за ней, причем уже очень долгое время. Глава 104. Путь до центра города кажется ей неимоверно долгим, и преодолевает она его не без затруднений. Когда выпадает возможность, выезжает на соседнюю полосу, а на треугольной площади и в районе Королевского сада даже проскакивает перекресток на красный свет. В голове у нее теснятся воспоминания. Что-то она помнит хорошо, что-то смутные отрывками. Такое ощущение, что все они должны собраться у нее в голове, чтобы появилась возможность составить цельную картину. Подъехав к министерству, Роза решает припарковаться так, чтобы не привлекать излишнего внимания. Ей удается найти свободное место на парковке, и она бегом мчится к заднему входу. И вдруг вспоминает, что позабыла пропуск, однако охранник узнает ее и пропускает в здание. «Лю, мне нужна твоя помощь». В министерском кабинете ее секретарь проводит встречу с двумя молодыми девушками-юристами, как помнит Роза, только недавно принятыми на работу. Лю ошеломлена появлением министра, а ее собеседницы за столом замолкают. «Да, конечно. Мы поговорим позже». Лю прощается с молодыми сотрудницами, и те, выходя из кабинета, с любопытством косятся на Розу. Что и неудивительно, ведь она как была в тренировочном костюме и грязных кроссовках, так и заявилась в таком одеянии в министерство. «Что случилось? С тобой все окей?» Приятно, конечно, почувствовать искреннюю озабоченность Лю, но Розе сейчас не до этого. «Где Фогель и Энгельс?» «Фогель сегодня не объявлялся, а у Энгельса совещание где-то здесь, в министерстве. Вызвать его?» «Нет, все равно. Думаю, мы сами разберемся. У нас ведь есть доступ к муниципальным архивам дел об изъятии детей и реестру временно замещающих семей». «Да, но зачем тебе это?» «Мне нужны сведения по делу одной приемной семьи. Оно заведено в местном совете Отсхереда. По-моему, в 86-м году, если не ошибаюсь». «Не уверена, что дела за те годы оцифрованы. А ты попробуй, ладно?» Лю явно ошарашена, и Розе становится ее жалко. «Лю, не спрашивай, зачем мне это надо, просто помоги». «Окей». Та садится за клавиатуру уже стоящего на столе ноутбука, и Роза смотрит на нее благодарным взглядом. Вводит свой логин на страничку архива местного совета Отсхереда и получает доступ к материалам. Роза садится на стул и придвигается ближе, чтобы видеть монитор. «Фамилия приемных родителей Петерсон», — подсказывает она Лю. «Они проживали в Отсхереде на церковной улице 35. Отца звали Поуль, он школьный учитель, а мать Кирстен была художником по керамике». Пальцы Лю летают по клавиатуре, и на экране появляется запрос Розы. «Нет, ничего нет. А у тебя их номера гражданской регистрации есть?» «Нет, номера не помню, но у них еще до этого уже была приемная дочь Роза Петерсон». Лю начинает набирать названный Розой номер, но вдруг останавливается и смотрит на нее. «Но ведь это же твой...» «Да, ищи дальше». «Я не могу сейчас говорить, о чем идет речь, просто доверься мне». Лю неуверенно кивает, продолжает поиск и вскоре находит нужные данные. Приемная дочь Роза, урожденная Юль Андерсон, приемные родители Поуль и Кирстен Петерсон. Введи их регистрационные номера и поищи одно дело за 1986 год. Лю возобновляет поиск, набирает их номера, но через несколько минут качает головой. За 86-й ничего нет. Как я и говорила, оцифровка еще не завершена, так что, может, посмотри за 87-й или 5-й. У нас в семье тогда появился мальчик, и с ним его сестра. Как звали мальчика или... Не знаю, они недолго у нас пробыли, несколько недель или месяцев. Пока они обменивались репликами, Лю ввела все данные и теперь внимательно вглядывается в монитор. Кажется, нашла. 87-й год. Токи Беринг и его сестра-двойняшка Астрид. Роза видит на экране странички акта гражданского состояния с длинной сопроводиловкой. По допотопному шрифту можно догадаться, что изначально запись была сделана на пишущей машинке. Однако имена детей Розе ни о чем не говорят, как и упоминание, что они близнецы. Но она уверена, что именно их ей и надо разыскать. Похоже, они провели у вас 3 месяца, а потом их поместили в другое место. Куда именно? Мне надо знать, что с ними произошло. Лю отодвигается от компьютера, чтобы Роза сама могла просмотреть странички журнала на экране. Хартунг внимательно читает. 3 страницы машинописного текста сотрудника отдела соцзащиты заставляют ее содрогнуться. По лицу текут слезы, к горлу подступает тошнота. «Роза, что с тобой? Мне это не нравится. Может, Стину позвонить или...» Роза качает головой. Она едва переводит дух, но все же заставляет себя прочесть текст снова. Теперь для того, чтобы уяснить, что в нем самое главное для нее. Понять, чего добивается от нее изготовитель каштанового веночка, на что хочет сподвигнуть ее. Или она уже опоздала? Неужели чудовищный смысл его послания в том, что все произошло из-за того случая? И в наказание ей всю оставшуюся жизнь пребывать с этим ощущением? На сей раз Роза обращает внимание на каждую деталь и лихорадочно перебирает подробности, надеясь, что они подскажут, как ей действовать. И вот удача! Она видит название места, куда были помещены близнецы, и понимает, что ехать ей нужно именно туда. Это должно быть там. Хартунг поднимается, стараясь запомнить указанный в журнале адрес. «Роза, расскажи, пожалуйста, в чем дело?» Она не отвечает на вопрос Лю. На ее мобильник, оказывается, поступила смс-ка со скрытого номера. Это эмодзи в виде приложенного к губам пальца. Понятно. Розе следует молчать, если она не хочет потерять надежду все-таки узнать, что же произошло с Кристиной. Глава 105. Валит плотный тяжелый снег, и расстилающийся перед сидящим за рулем Хессом белый ландшафт кажется бескрайним. На трассе, где в обе стороны курсировали снегоочистительные машины, ехать было еще терпимо. Но когда он свернул с Е47 на шоссе к Вордингборгу, ему, чтобы не впаяться в идущие впереди автомобили, пришлось снизить скорость до черепашьих 20 км в час. На пути из Копенгагена через Зеландию Хесс позвонил в окружные отделы полиции, соответственно, в Рисков и Нюберг, но, как он и опасался, это ему не сильно помогло. Меньше всего информации он добыл по делу об убийстве в Рискове в 2001 году. Та история приключилась 18 лет назад, и полицейские в Орхусе никак не могли взять в толк, какого дьявола он интересуется этим давнишним делом. Вот и отправили его звонить в три разные инстанции, пока, наконец, одна оперативница не сжалилась над ним и не поленилась заглянуть в дело. Она-то и поведала, что оно было признано висяком и по этой причине отправлено подальше от глаз начальства. Сама оперативница к делу отношения не имела, но согласилась зачитать отрывки из заключительной его части. К сожалению, ничего полезного для себя Хесс из этого не извлек. Жертва, одинокая мать, попросила кого-то из знакомых присмотреть за годовалой дочкой, потому как пригласила на обед друга. Придя в оговоренное время, тот обнаружил ее лежащей на полу в гостиной с ножевыми ранениями, оказавшимися несовместимыми с жизнью. Двумя годами позже дело спустили на тормозах, а на самом деле положили под сукно за отсутствием подозреваемых и реальных следов преступника. По-иному обстояло дело с убийством в Нюберге в 2015 году. Жертвой оказалась мать трехлетнего мальчика. Следствие по делу все еще продолжалось, поскольку отец ребенка, бывший сожитель убитой, являлся основным подозреваемым и находился в розыске, но скрывался от полиции, по-видимому, в Паттайе. Предположительно, он совершил убийство как на почве ревности, так и из-за денег. Экс-сожитель был связан с рокерами. Версия местного инспектора уголовного розыска заключалась в том, что он следовал за бывшей подругой на машине и увидел, как она встречается с одним женатым профессиональным футболистом, с которым завела роман. На обратном пути ее вынудили остановиться на обочине, после чего нанесли ей удар неустановленным орудием, которое, пройдя через левый глаз, поразило мозг. Хесс и представить себе не мог, что бывший сожитель жертвы, скрывающийся, вероятно, в Таиланде, каким-то образом причастен к убийствам, которые он сам расследовал. И поэтому спросил инспектора, не проходили ли по этому делу другие подозреваемые из окружения женщины, помимо близкого друга, бывшего сожителя и родственников. По словам собеседника, таковых не было. И вообще, Хесс почувствовал, что инспектор истолковал его вопрос как завуалированную критику в свой адрес и оставил эту тему. В заключение, Марк решил порасспросить инспектора о предмете, висевшем на зеркале заднего вида в машине жертвы, однако начал издалека. «Кто-нибудь из тех, кому ты показывал на допросах фото с места преступления, обратил внимание на наличие в машине предметов, вызвавших у них удивление?» Вопрос инспектора явно поразил. «Откуда ты знаешь? И почему спрашиваешь?» «Ты можешь ответить?» Мать жертвы удивилась, что на зеркале заднего вида в машине жертвы висел каштановый человечек. Ей это показалось странным, поскольку у дочери с детства была аллергия на орехи. Инспектор не любил оставлять непроясненные вопросы без ответа и не поленился попробовать разгадать загадку. На его запрос в детский сад сына убитой ему сообщили, что в последние несколько недель дети его группы изготавливали каштановых человечков. И можно предположить, что мать, несмотря на возможную аллергическую реакцию, сама поместила произведение сына в машине. Хесса аж передернула. Версия инспектора, на первый взгляд, казалась правдоподобной. Марк же ни на миг не усомнился в том, что она неверна. Ну кого, скажите на милость, может поразить каштановая фигурка в сентябре или октябре месяце? Да наверняка никого. Хессу показалось, что его вопрос вызвал у инспектора новую волну сомнений и самокритики и поспешил погасить ее. Зачем разжигать страсти, ведь речь-то идет всего лишь о версии. Не имея возможности дальше копаться в этих историях здесь и сейчас, Хесс поворачивает на юг в надежде переговорить с кем-нибудь о деле Мён 31 октября 1989. Мён, к счастью, находится в юрисдикции управления полиции округа в Вордингборге, так что, по крайней мере, он не попадет в снежный занос в самой глухой провинции. В то же время Хесс уже начинает жалеть, что затеял эту лабуду. По этой причине он так до сих пор и не связался ни с Тулин, ни с Нюландером. Поднимаясь по скользким занесенным снегом ступеням к входу в здание Вордингборгского отдела полиции, Марк сильно сомневается, что ему сегодня вообще понадобится звонить им. Да, в аэропорту его посетило озарение, но потом он постепенно осознал, какую сложную задачу поставил перед собой. Даже если окажется, что терроризировал и убивал женщин в течение столь долгих лет один и тот же преступник, им потребуется минимум столько же времени, чтобы доказать это, сколько ему для того, чтобы эти злодеяния совершить. Если, конечно, его версия верна. В дежурке Вордингборгского отдела Хесс пересказывает уже ставшую привычной придуманную им легенду, объясняет, что сотрудничает с отделом по расследованию преступлений против личности Копенгагенского управления, и ему необходимо побеседовать с местным начальником. В отделе царит суета-сует по причине гололедицы на дорогах, где сегодня аварии случаются одна за другой. И все же находится одна добрая душа, которая подсказывает ему, где найти Бринка. Хесс входит в неприбранный офис открытого типа, где рыжий мужик, лет эдак 60 и с центнер весом, с оспинками на лице, надевает пальто, продолжая разговор по телефону. «Оставь свою хрень там, если она не заводится, я сейчас буду». Мужик завершает разговор и шагает к выходу, даже не делая попытки посторониться и пропустить Хесса. «Могу ли я поговорить с Бринком?» «Я ухожу, так что придется подождать до понедельника». Марк спешно достает свой полицейский жетон, но Бринк уже вышел в коридор, застегивая на ходу молнию парки. «Это важно. У меня всего пара вопросов по одному делу и...» «Ясен перец, но у меня уикенд. Обратись в дежурку, уверен, они тебе помогут. Всего хорошего». «Я с этим в дежурку обращаться не могу, речь об одном убийстве на Мёне в 89-м году». Крупная фигура Бринка останавливается посреди коридора. Мгновение он стоит спиной к незваному гостю, но когда поворачивается к нему, Хессу кажется, будто Бринк увидел перед собой привидение.